459 день. Устье реки Новой. Тортуга. В целях экономии солярки до Тортуги сплавлялись. Течение Новой достаточно быстрое, и я лишь подруливал штурвалом, держа мандарин ровно посередине левой протоки. Прибыли в Тортугу уже затемно, и пришвартовавшись, я дал экипажу отбой. А на утро в борт мандарина гулко постучали, настойчиво так. «Эй, на беде!» Юра подскочил со шконки и, сунув ПМ сзади за пояс, прошел мимо двигателя и поднялся по узкому трапу в рубку. «Чего хотел?» «Вы встречи искали. Я провожу». Все проснулись. Я тоже поднялся и выглянул в носовой люк. Борт в борт с мандарином стоял неплохой катер. 200-сильный мотор задран на трансе. Алюминиевый корпус около 7 метров. На корме к бортам увязано по паре канистр. Также к одному из бортов кустарно, но надежно закреплена 5-метровая антенна «Гибкий штырь». «Дерзкая посудина!» Вылез рядом со мной Вася и тихо сказал. «Станция, похоже, древняя, 105-я. Значит, для связи с кем-то, кто не дальше 10 километров. Ну, или ретранслятор где-то на берегу есть. И человечек тоже дерзкий». Человечек был действительно, скажу так, непростой. Неприлично крутые в новых реалиях каркараны рыжей кожи, камуфляжные брюки «Марпат Дезерт», такая же майка, под которой гора мышц, на лысой голове бейсболка, тоже какая-то тактическая, и стрелковые очки под стать. Лицо парня на фоне вкачанного тела было никаким, незапоминающееся какое-то, разве что на шее внизу, почти у ключицы, безобразный шрам. Оружие мне непонятное. Какой-то пистолет-пулемет на коротком ремне с длинным и толстым стволом. А на дне лодки, у сиденья напротив панели с рулем, на сошках стоял печенек с оптикой. «Я это, на выходе из дельты ждать вас буду. У шефа времени в обрез, так что резину не тяните». «Короткая связь есть у вас?» Парень достал из-под сумка любительскую Моторолу и помахал ей. «Есть», — ответил я. «Сделай вызов на втором канале. Юра, проверь второй канал». «Раз, раз», — донеслось из радиостанции на катере. Парень на катере удовлетворенно кивнул, прошел к трансу и опустил двигатель в воду. А спустя минуту его уже и след простыл. Только вдоль пристани пошли в раскачку из-за поднятой волны пришвартованные лодки, мотоботы, катера, несколько деревянных барж из новоделов, небольших, метров по 20 в длину. «Вроде нормально получилось». Вылез рядом со мной и Василий Макарыч и показал мне экран простенького цифрового Кэнона. «Хм, и что это было?» — хмыкнул я. «Что-то понторез какой-то». Вася присмотрелся к экрану фотоаппарата. «Я бы так не сказал». Внизу у кухонного угла уже возился Юра. «Оружие держит привычно, как инструмент. Кстати, кипарис с глушителем. В войсках такого нет. Либо из фейсов, либо из ментовской спецуры. Я чайник грею». «Да, остатки роскоши кофейной допьем и отправляемся». Кивнул я и задержал взгляд на поселение, которое несколько месяцев назад мы брали штурмом и придавили пиратское гнездо. Пристани расширились. Появилась даже своего рода портовая диспетчерская башня. 10-метровое деревянное сооружение с небольшой будкой наверху, на крыше которой торчало несколько антенн. Кроме двух щитовых бараков, которые я видел тут ранее, теперь появилось несколько больших и добротных срубов. Над дверями одного из срубов была яркая вывеска «Таверна Тортуга». «Развернулись ребятки на перевозках», – кивнул Макарыч на пристани. «Ну а что, дело прибыльное», – ответил я, спускаясь вниз. Юра выпил кофе быстрее всех и уже возился у оружейной пирамиды. Подвесил к ПКМ короб и заправил ленту. Вынул из длинного деревянного ящика РПГ-7 и брезентовую сумку-рюкзак с тремя выстрелами. «Что, Юра, не понравился он тебе?» «А он не девка, чтобы мне нравиться», – пробубнил Юра. «Я так, на всякий случай. Вась, если что, то гранник на тебе, понял?» «Договорились?» – кивнул радист. Шли за катером нашего провожатого примерно около 3 часов. От дельты Новой на север, вдоль материка и на удалении от берега 5 км. Дерзкий катер не спешил, равнялся со скоростью с нами и шел на дистанции в 2 кабельтовых впереди. Пока шли за Дерзким, Вася дал кодированное радио на Сахарной, в котором мы сообщили Форд о наших координатах. «На беде, как слышно. За мной давайте, к мысу!» Услышал я из закрепленной у иллюминатора рации. Катер стал быстро набирать скорость и, глиссируя, пошел к берегу. Я повернул штурвал, и Мандарин лениво, точнее, как мог быстро, последовал за Дерзким. К невысокому мысу, выступающему в море полуподковой, образуя маленькую бухту, которую с воды и незаметно, если не подойти близко к мысу. К обрывистому каменному берегу высотой около 5 метров прилип плавающий пирс из десятка пластиковых бочек и толстых досок, в длину метров 10 и в ширину полутора. Пирс удерживали несколько тросов и вбитые в скалу анкеры. Грубо сваренная узкая лестница с перилами из толстого каната в 3 пролета поднималась вверх, к плотному кустарнику. Чуть в стороне от лестницы из-за кустов за пирсом наблюдал пламегаситель ПКМ. Нашему провожатому помогли пришвартоваться 2 парня, один из которых теперь махал мне и показывая рукой на место между катером и большим 8-местным шлюпом. «Интересные типажи», — заметил Макарыч, встав рядом со мной и кивнув на 2 на пирсе. Внешний вид у них был, в принципе, по погоде и в том же военном стиле. Те же каркараны, обрезанные по колено камуфляжные штаны, РПС на голый торс, на поясах какие-то громоздкие кобуры, похоже, с пистолетами-пулеметами внутри. Шлюп тоже интересный. Несколько дуг между бортами, на них натянут брезент. Мотор лошадок на 30, штатный станок от утеса, обложенный мешками, но пустой. «Кто на разговор идет?» Провожатый, поправив ремень кипариса, подошел к нашему мотоботу. «Втроем пойдем», — ответил я, а потом свесился в кубрик и тихо сказал Васе. «Дай еще радио на Сахарной, по координатам с навигационных приборов уточнишь. Вызывай меня по короткой, на 2 канале, каждые 30 минут. Если не отвечу, передавай тревогу в форт и посматривай тут». «На эфир сяду, уши погрею». «Да, послушай, что тут и как». «Эй, на беде! Ну что вы там, определились?» Донеслось с пирса. «Да». «Стволы на посудине своей оставляйте». Пошли втроем, я, Макарыч и Юра. Поднялись по лестнице, что, несмотря на кустарность исполнения, была очень даже надежной и крепкой. Оказались на небольшом, диаметров на 5 метров, вытоптанном пятачке, окруженном плотным кустарником и вьюном. Посередине этого пятачка стоял навес. Под ним стол, оружейные и патронные ящики в качестве предметов мебели, на которых сидели еще 2. Один из них оторвался от шахматной доски и кивнул на веревку и какие-то черные тряпки. «У нас тут правила, так что...» Впервые улыбнулся и пожал плечами наш провожатый. Нам завязали глаза, и, держась за кусок веревки, мы потопали дальше. Вели нас недолго, минут 5. Потом усадили в телегу. И ехали мы еще примерно минут 40. Напрягая слух, я вычленил из фона лесных звуков голоса людей и какой-то шум мотора. Генератора, похоже. Повязки нам сняли как раз ко времени, когда Вася сделал вызов. «Николаич, как у вас? Прием!» «Прибыли. Все нормально», — ответил я и осмотрелся. Обыкновенная палатка, штабная. Внутреннее помещение разделено на рабочую и жилую зону при помощи утепленного внутреннего тента. Благодаря панорамным окнам из сетки ПВХ, основная часть палатки хорошо освещается дневным светом. В рабочей зоне раскладной стол, у стен те же оружейные ящики на полу. За столом сидел человек. «С прибытием! Присаживайтесь!» Мужчина крепкого сложения указал рукой на стулья у стола. «Могу предложить чай». «Не откажусь!» Усаживаясь на стул, ответил Макарыч. «Леня, скажи на кухне, чтобы 4 чая принесли». Юра присел на стул между мной и входом, причем присел так, что в любой момент, как пружина, он мог вытворить что-то из своих фокусов. «Молодой человек, расслабьтесь», — заметил хозяин палатки. «Вы у нас в гостях и под нашей защитой. Тем более на вашем, Сахарном знают, где вы. Вам тут ничто не угрожает». Мужчина внешне был ничем не приметен. Разве, как я уже отметил, крепкого сложения и с цепким умным взглядом. Гладко выбрит, причем голова на короткой широкой шее тоже. Широкие скулы и массивный подбородок. Одет он был в льняную рубаху с коротким рукавом, светлые штаны, чуть подкатанные снизу, и сланцы на босу ногу. «Тогда к делу», — сказал я и смотрелся еще раз. «Торопитесь?» «Как сказать, у нас день, год кормит». «Согласен, тогда представлюсь, Артур Андреевич». Наш собеседник взял со стола очки и надел их, чуть поправив на носу. «Алексей Макарыч, Юра, Сергей». Представил я всех по очереди. «Итак, что вас интересует?» «Артиллерийское вооружение, боеприпасы. Возможно, у вас есть список того, что вы предлагаете?» «Список есть. Если разбираетесь в индексации ГРАУ, то могу предоставить». Мы с Макарычем переглянулись. «Хорошо». Наш собеседник чуть улыбнулся и посмотрел на нас поверх очков. «Могу предложить следующее. Гаубицы Д-30, противоракетные рапиры, есть реактивные системы залпового огня». «Град?» – уточнил Юра. «Да, БМ-21 на шасси Урала. Еще остались несколько минометов калибра 120 мм». «Все?» – поинтересовался я, когда Артур Андреевич сделал паузу. «Вам мало?» – удивленно спросил он. «Просто интересен ассортимент, так сказать». «Ну, из артиллерии, пожалуй, все. Есть кое-какие средства ПВО. Стрелковое вооружение и боеприпасы». «А что за средства ПВО?» «А есть по кому их применять?» «Не знаю, просто интересуюсь». Пожал я плечами. Собеседник пристально так посмотрел на меня, помолчал, кивнул каким-то своим мыслям и ответил. «Зушки. Есть 23-й, и переносные комплексы имеются». «Назовите цену». «Цена?» Протянул Артур Андреевич, поднялся и стал прохаживаться вдоль открытых сеток, за которыми, кроме кустарника и плотного леса, ничего невозможно было разглядеть. Разве что видно было бойца в разгрузке, также на голые пузо и с калашом в руке. Он бродил неподалеку и поглядывал на палатку. Иногда доносились голоса. «Я свой товар не только продаю, я его и меняю. Интересует флот, дистопливо, бензин. Впрочем, приму к оплате и золото, если у вас его будет достаточно». Принесли большой армейский чайник с закопченным дном и стаканы. «Николаич!» – прошипела рация. «Все в порядке, отбой», – ответил я. «Принял!» Торговались долго и, собственно, выбирали и решали, что нам нужно. Странно, но мне показалось, что не особо наш оружейный барон упирался и пытался держать цену. В результате договорились о приобретении 4 гаубиц, 2 рапир, 1 БМ-21, 4 саней на колесном лафете, а также в качестве средства ПВО взяли 2 ЗУ-23-2 и 12 игл. Согласно приобретенному вооружению, выторговали и боеприпасы, и комплекты ЗИП. Также на сдачу взяли немного стрелкового оружия и патронов к нему. В результате этой сделки наш анклав лишился 30 тонн солярки, 2 бочек растительного масла и 10 килограммов золота. «Только одно условие – самовывоз. У меня есть подготовленная площадка для загрузки, оттуда и заберете». «Тогда золото и остальные средства бартера заберете там же», – ответил я. «Отлично. Что ж, по рукам?» Артур Андреевич улыбнулся и протянул мне широкую ладонь. «По рукам», — согласился я. «Куда вам удобнее, чтобы прибыл посыльный от меня с дальнейшими инструкциями по сделке?» «В нашем представительстве в Лесном есть гостиница». «А, знаю, знаю», — заулыбался Артур Андреевич, передразнивая Фиму. «И вашего представителя знаю». «Вот и хорошо. Пусть посыльный прибудет туда и ожидает нас в гостинице». «Тогда не смею задерживать. Всего хорошего». Мы прибыли на Мандарин тем же путем и в том же состоянии, то есть с завязанными глазами. Дерзкого катера, как и шлюпа с тентом, уже не было. «Вася!» Я даже прикрикнул на радиста, когда мы отошли от мыса и взяли курс на Сахарный. «Срочно кодированное сообщение. Надо перехватить группу, которая идет к сталкерам в Лунево». «Понял. Сейчас?» – ответил Вася и спустился в кубрик. «Думаешь о том же, о чем и я?» Макарыч поднялся в тесную рубку. «Да. Я хочу знать, кому он продал и еще продаст вооружение». «Правильно», – кивнул Макарыч и добавил. «Интересно, Что еще в лесном есть, кроме тех двух рапир? А это, Алексей Макарович, уже задача тебе. Разберемся. Тогда надо зайти в лесной, останусь там на пару дней. Перехватим группу, потом доставим тебя в лесной. Получив координаты встречи в море, недалеко от морского пути лесной Лунева, я врубил полный ход и выжимал из мандарина все возможное. Не знаю, какая там интуиция у Макарыча, а моя чуйка подсказывала, что мы еще пересечемся с этим АА. И ничего хорошего от этого я, к сожалению, не ждал. Через несколько часов мы пришвартовались у небольшого мыска между лесным и устьем Новой, в зарослях какого-то неизвестного доселе кустарника. То ли камыш так видоизменился из-за жаркого климата, то ли еще что-то. Но гибкие, длинные ветки с продолговатыми листами свисали с берега пышной шевелюрой до самой воды и образовывали у каменистого берега просторный не то шалаш, не то грот. Я отметил, что место удобное, и сделал пометку в рабочей карте с координатами, переписанными с навигационных приборов. Периодически мимо нас, на отдалении не более километра, проплывали лодки, баржи и прочие плавсредства из Лесного и из Лунёва. «Мандарин, вызывает рыбак!» донеслось из радиостанции морского диапазона. «Слышу тебя, рыбак, и вижу. Отверни правее, курс 210», — ответил я, разглядывая в бинокль появившийся из-за небольшого, пока еще необитаемого острова наш МРС. «Понял тебя». Спустя полчаса мы стояли борт в борт. На МРСе прибыл и сам Максим, сопровождая группу разведчиков. Мы, то есть я, Макарыч, Максим и командир разведгруппы, собрались в тесной кают-компании. «Что за срочность такая?» – поинтересовался Максим, помогая мне прижать тарелками и кружками углы карты на столе. «Во-первых, надо помочь разведчикам Макарыча. Они в Лунёво застряли. А во-вторых, я выглянул в иллюминатор и осмотрел семерых бойцов на юте. Во-вторых, мне нужны двое очень внимательных и осторожных ребят. Для них отдельное задание будет». «У меня все ребята внимательные и осторожные». Пробасил широкоплечий капитан Данилов, командир разведгруппы, бывший опер угрозыска в прошлом, а ныне заместитель коменданта форта по оперативной работе. «Как со связью быть? У меня одна станция на группу». «Со связью?» Я постучал карандашом по столу, а затем обратился к Максу. «Сходи на мандарин, передай Васе, пусть демонтирует дальнюю связь и аккумуляторы приготовит. До Сахарного тут же рукой подать, без связи доберемся. А опознаться и в морском диапазоне сможем. Значит так, группе, что дальше в Лунёво идет, задачу поставит Макарыч». Алексей Макарыч кивнул, открыл свой ежедневник, бегло глянул на карту и придвинулся за столом поближе к Данилову. «Сталкеры в гостинице остановились, на пристанях. Всем эскадронам на берег не сходите. Пойдешь один и заберешь их». «Понял», – кивнул Данилов. «Постарайтесь особо не отсвечивать. И вот это все...» Макарыч подергал за подсумок РПСа Данилова. «Сними перед сходом. Просто сходи и забери их. Они переходят в твое подчинение, и Максим подбросит вас до Верховий. Теперь задача. Первое – найти мотобот и убедиться, что с ним все в порядке. Если нет, то снимите радиостанцию. Второе – выйти на лагерь сектантов». «Кого?» Данилов удивленно посмотрел на Макарыча. «Именно. Дима, тот, что старший группы сталкеров, ведет в курс дела, а я в двух словах поясню. Есть некая личность, именующая себя Спасом. Собрал вокруг себя доверчивых и павших духом людей. Втемяшил им, что Бог плохо сделал свою работу, и надо довести ее до конца. То есть уничтожить всех выживших после волны». «Ха-ха, а уничтожалка у него отросла?» – ухмыльнулся Данилов. «Смех смехом. А по неподтвержденной пока информации, этот гуру апокалипсиса по профессии вирусолог и имеет в непосредственной близости некую лабораторию, в которой он проводит какие-то работы». «О как!» Данилов почесал в затылке, сдвинув на лоб камуфлированную панаму. «Да, так что следующая и важнейшая задача – идентифицировать главу секты, проследить за ним, выяснить, существует ли эта лаборатория. Будь она неладна». «И если результат будет положительный?» изолировать Спаса и разговорить его. Все надо делать быстро». «Есть, понял». «Лабораторию, если таковая обнаружится, осмотреть. На, вот это с собой возьми». Макарыч выложил на стол цифровик. «Если там действительно ведутся какие-то работы, то все их результаты уничтожить. После каждого этапа выполнения задач доклад по закрытому варианту. Вопросы?» «Цивильных много там?» «Хватает». «Что с ними?» Макарыч посмотрел на меня. «Пока ничего. Есть у меня одна мысль. Думаю над ней. Гражданских не трогать. Да и с охраной этого Спаса по возможности полегче. Может, и вправду у людей мозги загажены этим бредом». «Постараюсь», — вздохнул Данилов. «Какое вооружение у охраны?» «По предварительной информации, только стрелковка. Но вы там носом поводите сначала, выясните все». «Понял». «Бесшумное оружие спецсредство выдал?» — спросил я у Макса. «Да, в группе 2 ПБ и 1 винторез, ПНВ, средство минирования», — скороговоркой ответил Максим. «Хорошо. Что ж, тогда забери у Василия сетку частот, выдели из группы двоих внимательных и осторожных, сюда их на инструктаж и можете следовать в Лунёво. С остановкой вот тут». Я указал точку на карте. На 6 километров севернее место встречи с оружейным бароном. «Подходить к точке высадки, естественно, ночью». «Сергей Николаевич!» Данилов развел руками. «Того, гляди, обидится». «Ну, я это так, напомнить. Просто очень важная у них задача». «Есть!» Данилов поднялся из-за стола. «Сейчас ребят приведу». «Макс, высадишь группу в Верховьях и назад на базу, с заходом в Лесной. Подстрахуешь Макарыча там, а потом вернетесь вместе». «Да, Алексей Макарыч, проконтролируешь там, в Лесном, тему с вертолетчиками. Если проявились, то побеседуешь по-свойски. И если люди наши, то вези их на Сахарный, разместить в форте». Макарыч в ответ согласно кивнул и подчеркнул в своем ежедневнике пару строчек. Спустя 40 минут Мандарин взял курс на Лесной, чтобы высадить там Макарыча, после чего предстояло вернуться домой и заняться подготовкой к операции по бартеру. На привычную торговую сделку это походило меньше всего.